не без успеха претендующая на первое место в данном вопросе. Но даже Сармьенто, полностью отрицающий мирные устремления инков, вынужден признать, что по утверждению некоторых индейцев, их земли были включены в Тауантинсую с их собственного согласия. Отсюда ясно, что мирный способ присоединения к владениям инков чужих царств и земель также имел место. Но то был только один из вариантов распространения господства Куско над индейскими народами. Теперь нам предстоит коснуться вопроса, который уже давно должен был возникнуть у читателя. На каком языке общались между собой подданные Тауантинсую? И на каком языке разговаривали с ними сыны Солнца? Царство сынов Солнца не просуществовало бы и дня без единого для всей империи языка. Этим языком стал язык кечуа, руна сини, или язык человека. Его роль трудно переоценить в этнически пестром государстве с многомиллионным населением. Повсеместное введение единого языка было невероятно сложным мероприятием, особенно в условиях Тауантинсую, если учесть его размеры, многочисленность населения и отсутствие письма. Правда, сыны Солнца имели активных помощников в лице тех подданных, которые стремились сделать карьеру, поскольку знание языка кечуа являлось для этого непременным условием. Но и сами инки не бездельничали. Язык кечуа учили и преподавали не только в Куско. Этим важнейшим делом занимались митимаи из кечуа. Помните наш рассказ о гибели писака, которых власти расселяли буквально по всей территории страны? Эффективность этой работы оказалась необычайно высока. Луис Валькарсель на основании своих полевых исследований утверждает, что сегодня помимо кечуа, языка инки, в живых остался только язык аймара. Напомним еще раз, обучение языку кечуа велось только устно. Инка Гарсиласо написал также об особом языке самих сынов Солнца. Хронист говорит, что сам он не владел этим приватным языком инков, хотя некоторые слова и их значения знал. В частности, название инкской столицы как раз и было таким словом. Но других свидетельств существования особого языка инков нет. Нет и серьезных оснований ставить под сомнение утверждение инки Гарсиласо. Оно нуждается лишь в уточнении. Скорее всего, это был не самостоятельный язык, а один из диалектов кечуа, либо особый жаргон, специально придуманный для приватных бесед сынов Солнца, поскольку инкам было что скрывать от своих подданных. И действительно, не все было так гладко в отношениях инков со своими подданными, как того хотели и добивались сыны Солнца. При всей своей изощренной ловкости, последовательном рационализме и социальной предусмотрительности правители Тауантинсую так и не сумели подобрать или изобрести универсальный ключ для решения сложной суммы вопросов, связанных с этнокультурным многообразием своего государства. Создавался порочный круг. Чем больше разрасталось государство, чем могущественнее оно становилось для внешнего врага, тем острее и настойчивее вставала на повестку дня проблема удержания в его рамках не только новых, но и старых подданных. Разорвать этот круг без ощутимых потерь инки не могли. Но они не могли и согласиться не только с любыми потерями, но и с фактами нахождения в пределах досягаемости других независимых государств индейцев –